В это время подоспел Текту и ткнул медведя рогатиной. Этот удар был уже лишним. Копье Уоми и без того пробило медведю сердце. Еще несколько судорог, и медведь высунул язык и затих. «Пей кровь, Текту, пей пока горяча, твой удар». «Нет», — сказал Текту, — «твое копье убило, твое копье, твоя кровь». Уоми нагнулся, смочил кровью ладони и облизал языком. В это время раненый стал громко стонать. Братья принялись тащить медведя, чтобы освободить лежащего под ним урхату. Туша была тяжела. Охотникам пришлось напрячь все силы, чтобы сдвинуть в сторону грузного зверя. Вид истерзанного урхату заставил их содрогнуться. Медведь когтями содрал кожу с затылка и темени и надвинул этот кровавый скальп на лоб и глаза охотника до самой переносицы. Шуба на груди была также изорвана медвежьими когтями, и несколько глубоких царапин шли наискось через грудь. Текту ладонями приподнял голову урхату и передвинул кожу на место. Потом он стал утирать снегом залитое кровью лицо. Жалобный стон вырвался из груди урхату. Он был еще жив, несмотря на страшные раны. Потеря крови лишала его сил. Пушистым снегом засыпал Уоми рваные раны на груди. Урхату умолк, тяжело дышал и морщился от боли. «Языком, языком надо!» — прохрипел он. Текту стал лизать рану. «Пусти», — сказал Уоми, отстраняя брата. «Дай и мне». Он опустился на колени и начал зализывать глубокие царапины, выправляя скомканную кожу ссадин. Он лизал человечью и звериную кровь, которые смешались. Силы зверя и могучего человека переходили в его нутро. Оба живы. Сзади затрещали кусты. Сквозь темные стволы деревьев показалась толпа бегущих людей. Впереди всех был карась. За ним бородатые дядья Уоми, а дальше вооруженная, чем попала, молодежь. «Жив Уоми!» — крикнул карась, издали махая руками. «Уоми жив! А вот урхату!» Толпа, ахая и задыхаясь, окружила место недавней схватки. Все с ужасом глядели на залитые кровью тела мертвого медведя и раненого урхату. «Кто убил?» — спросил карась. «Уоми!» — ответил Текту. Урхату был под медведем. «Ну, ему-то по делам!» — сердцем сказал карась. И тут все наперерыв стали рассказывать все, что знали о кознях урхату и пижму. История с кинжалом и колдовством Рефы была рассказана с особенным негодованием. Тут было покушение на жизнь и подлое воровство. А воровство в общине Купиосу было почти неслыханным поступком. Карась вынул из сумки бронзовый кинжал и гневно замахнулся им на урхату. «На, возьми, Уоми!» — сказал он. «Сам убей его!» Уоми взял нож и молча поглядел на урхату. «Убей!» — прохрипел урхату. Уоми посмотрел на урхату почти с жалостью. «Нет, Уоми не тронет урхату. Уоми с ним породнился». Он только что лизал его кровь. Теперь Уоми не станет ее проливать. Дабу сам наказал урхату. Не медведь повалил его, повалил Дабу. Урхат углядел с изумлением на врага, который не хотел ему мстить. «Кто научил тебя?» — сурово спросил его карась. «Пижму», — глухо сказал урхату. Люди стояли кругом тесным кольцом. Урхату зажмурился, чтобы не видеть столько враждебных глаз, которые казнили его позором. «Отнесем урхату в большую щель», — сказал карась. «Пусть там умирает. От медвежьих когтей раны не заживают». «Убей!» — едва слышно прошептал урхат.